Все трое заходят в подсобку отеля. Вдоль стены громоздятся картонные ящики. Железный письменный стол, простенький диван и кофейный столик, на столе плоский монитор и клавиатура компьютера. На стене календарь с портретом какой-то поп-звезды и табло электронных часов. Переносной телевизор, мини-холодильник, на холодильнике микроволновка. Троим в подсобке тесновато. Каору усаживает проститутку на диван. Зябко дрожа, та запахивает халатик до самого горла. Подвинув к дивану торшер, Каору изучает раны на девчонкиной физиономии. Приносит аптечку, достает вату, спирт и аккуратно стирает запекшуюся кровь. Заклеивает раны пластырем, гладит пальцем по переносице, проверяя, не сломан ли нос, оттягивает веки, осматривает глазные сосуды, ощупывает затылок, нет ли шишек. Похоже, давно уже наловчилась выполнять подобные процедуры. Наконец она достает из холодильника пластиковый пакет с какими-то замороженными овощами, обматывает его полотенцем и вручает китаянке. «На вот, прижми под глазами и держи. Поняла?» Вспомнив, что девчонка не говорит по-японски, Каору показывает ей руками, куда прижать лед. Та кивает и делает, как велено. «Кровища много, да все больше из носа», — говорит Каору. «Серьезных ран, слава богу, нет. Череп целый, нос вроде тоже не сломан. Губа и висок разбиты, но не так страшно, чтобы зашивать. Фингалы под глазами останутся еще пару недель. Только почернеют. Так что посидит без работы какое-то время». Мари кивает. «Мочалил он ее сильно, да неумело», — продолжает Каору. «Наотмашь, куда попало, небось, все руки поотбивал. Даже стены проломил кое-где. Полный отморозок. Вообще не соображает, что творит». Входит рыжая кашка, достает что-то из картонного ящика у стены, новые халаты для номера 404. «Она, — говорит, — мужчина забрал у нее все, — говорит Мари, — сумку, деньги, мобильник». «Значит, это был просто грабеж? — уточняет кашка из-за угла. «Нет, не в этом смысле, просто у нее неожиданно месячные начались, преждевременные. Это его и взбесило». «А что поделаешь?» — ворчит Кашка. «Тут уж если начнется, так всегда неожиданно». Каору цокает языком. «Ладно, хорош языком болтать. Готовь 404-й, да поживее». «Слушаюсь, извините», — буркает Кашка и уходит. «В общем, все ясно», — резюмирует Каору. «Собрался мужик девку трахнуть, а из нее кровища потекла. Психанул он, избил девчонку до полусмерти, забрал все ее деньги с вещами и смылся. Клиника!» Мари кивает. «Еще она просила прощения за испачканное белье». «Ой, да это как раз ерунда. Мы привыкли. Не знаю почему, но у целой кучи девок месячные начинаются именно в лав-отелях. Постоянно звонят из номеров: дайте тампонов, дайте прокладок. Так и хочется заорать: вам тут что, гинекология? Ну да ладно. В общем, эту красавицу нужно во что-то одеть. Куда она такая пойдет?» Порывшись в шкафу, Каора достает пластиковый пакет с нижним бельем, из тех, какими набивают автоматы с предметами первой необходимости. «Дешевка одноразовая, даже не постирать. Ну, на первое время сгодится. С голой задницей. Ты и до завтра в себя не придешь». Порывшись еще, она извлекает из ящика зеленый спортивный костюм и вручает китаянке. «Остались от девчонки, что раньше у нас работало. Стиранные, все в порядке, можешь не возвращать. А из обуви только шлепанцы резиновые. Ну да, все лучше, чем босиком». Мария объясняет все это проститутке. Каору открывает шкафчик на стене, вынимает оттуда несколько пакетов с прокладками. «На, вот, держи, переоденешься вон там, в туалете». Она показывает на дверь в углу. Китаянка говорит по-японски «спасибо» и, прижимая вещи к груди, отправляется в туалет. Каору садится за стол, медленно разминает шею, глубоко вздыхает. «На такой работенке, как наш, чего только не случается». «Еще она говорит, что в Японии уже 2 месяца», — добавляет Мари. «Ну, все равно ведь нелегалка». «Об этом я не спрашивала. Судя по акценту, откуда-то с севера». «Это где раньше Маньчжурия была?» «Наверное». «Хм, Аур задумывается. Самое главное, придет ли кто-нибудь ее забрать. Похоже, кто-то за ней присматривает. Китайский клан тоже еще кивает Кауру. В этом районе все проститутки под их контролем. Перебрасывают девчонок пароходами из Китая. Нелегально, в трюмах. Оплату за провоз телом отрабатывать заставляют. Принимают заявки по телефону и развозят по клиентам, как пиццу, на мотоциклах. К нам в Альфа-Виль так и шастают. Клан? Это вроде нашей якутцы? Каору качает головой. Ну уж нет, я в свое время рестлингом занималась, даже по стране ездила. Из якутзы 5-6 ребят неплохо знаю. Наши якутзы в сравнении с китайской просто дети. С этими никогда не знаешь, откуда что прилетит. А наши красавицы, кроме как обратно к ним, и возвращаться больше некуда. Особенно теперь. А ее не накажут за то, что денег не принесла? Кто их знает? Все-таки работать с такой физиономией она не скоро сможет. А больше от нее никакого проку. Даром, что красотка. Проститутка возвращается из туалета. На ней застиранные зеленые штаны и футболка, на груди эмблема фирмы «Адидас». На ногах резиновые шлепанцы. Лицо в синяках, но волосы подобраны аккуратно. Несмотря на припухшие губы и ссадины, девушка по-прежнему очень мила. «Тебе, наверное, телефон нужен?» — спрашивает ее Каору. «Хочешь поговорить по телефону?» — переводит Марина китайский. «Да, спасибо», — отвечает проститутка по-японски. Каору вручает девчонке белую трубку радиотелефона. Китаянка набирает номер, тихо сообщает что-то в трубку на своем языке. Трубка орет на нее, захлебываясь словами. Девушка коротко отвечает и, отключившись с угрюмым лицом, возвращает трубку Каору. «Большое спасибо». И, повернувшись к Мари, говорит уже по-китайски. «За мной сейчас приедут». Мари переводит. «Говорит, за ней сейчас приедут». Каору озабоченно хмурится. «Но если так, вообще-то номер до сих пор не оплачен. Обычно платит мужчина. Ищи его теперь. Даже за пиво гад не рассчитался». «Хотите, чтобы заплатили те, кто за ней придет?» — спрашивает Мари. «Угу», — задумчиво кивает Каору. «Хорошо, если этим кончится». Каору берет глиняный чайник, насыпает в него заварки, наливает из термоса кипятку. Разливает чай по чашкам, передает одну китаянке. Та благодарит, берет чашку, пьет. Разбитыми губами пить горячее, похоже, непросто. Перед каждым глотком девчонка морщится от боли. Прихлебывая чай, Каору смотрит на нее. «Что, наелась по самое не хочу?» — говорит ей Каору по-японски. «Уж не знаю, как ты там у себя дома жила, но такого, небось, и в страшном сне не видала». «Переводить?» — уточняет Мари. Каору качает головой. «Не надо, это я так, сама с собой». «Сколько тебе лет?» — обращается к проститутке Мари. 19. «Мне тоже. Как тебя зовут?» «Го Дон Ли», — чуть замявшись, отвечает девчонка. «А меня Мари». Мари легонько улыбается китаянке, едва уловимо, и впервые за эту ночь.